Приемная ректора, здравствуйте. Здравствуйте, а я могу с ректором пообщаться? Ректора нет, что вы хотели? Слушайте, а кто кроме него есть из, не секретарь? Вопрос вы говорите? Вопрос, это вопрос довольно такой конфиденциальный, но в принципе в общих чертах я могу вам писать. Сегодня в сети появилось видео, в котором одна из студенток вуза рассказывает о своей работе проститутки. И мне просто интересно... Она наша студентка? Да, она ваша студентка, Анастасия Кошкина. А вы, простите, кто? Я журналист, который, собственно, которому это видео попало, и я даже не знаю, что дальше с этим делать. Так, а вы не можете свои контакты оставить? А вы для чего хотели переговорить с ректором? Мне интересна вообще позиция Академии по этому поводу, да? То есть все-таки статью выпустите? Я не знаю. Дело в том, что статья будет задевать не только Академию. Она будет задевать довольно много высокопоставленных чиновников и Сибмоста и так далее. Там просто такие откровения. Обязательно указывать вуз? Можно же просто осветить эту проблему без указания места обучения этой девушки. Да, но если осветить ее без указания места обучения, да, то, скорее всего, это, я не побоюсь этого слова, шлюха, продолжит, собственно, свое обучение в академии, и ничего не поменяется, да? Мы же как бы ратуем за что? За то, что у нас высокая... А можно мне ваши контактики? Я с вами свяжусь до среды. Почему до среды? Переговорю тут со всеми. Но у нас просто вот так вот до среды человек, который всем этим занимается в отпуске. Я постараюсь с вами быстрее связаться. Так, тогда давайте все-таки уточним. Может быть, я ошибся. Значит, Анастасия Кошкина, год рождения, я вам сейчас... Еще раз? Кошкина Анастасия. Я знаю, что в Новосибирске Кошкиных очень много. А возраст? 18 лет, но информация не, как бы, не 100%. Угу. Может, я просто вам сейчас не могу точно сказать. Мне нужно уточнить эту информацию самой. Я записала фамилию. Давайте мы с вами так договоримся. Вы уточняете эту информацию. Если эта информация подтверждается, то я вам оставляю свои контактные данные и жду до среды. Да, я вам перезвоню, скажи только через сколько. И жду до среды. Если как бы эта информация не подтверждается, то тогда, в принципе, нам и говорить не о чем. Все в порядке, у вас все хорошо. Ну, понятно, хорошо, все, жду вашего через звоночка. Через сколько вам перезвонить, скажите мне? Давайте завтра, с утра. В смысле завтра? Не, так не пойдет, статья будет выходить сегодня. Ну, пусть она выходит, дело в том, что у нас вообще рабочий день уже заканчивается даже. А, да, уже все. Угу. Ясно. Окей, хорошо, спасибо. Успехов. Пожалуйста.